не признал сразу. Лицо землистое, щеки ввалились. Даже княжеские холеные усики перекошены. — Ага, Харунжий! — скрипнул князь сквозь стиснутые зубы, оглянулся. — Нет ли рядом белочешских легионеров? — К подпоротчику не ходите. У него горячий день сегодня. Видите, гирлянды! — кивнул на повешенных. — И это после тишайшего царя Николая, а? Тишайшим был. Какие-то сотни расстрелянных в Петрограде и тысячи сосланных. А сейчас сколько? По одной нашей губернии тысячи расстрелянных и повешенных за полтора месяца. Каково, Харунжий? Но и ни звука, язык одервенел, и в горле сухость. Князь прикурил папиросу и жадно затянулся, выпуская дым из ноздрей горбатящегося породистого носа. Тронул ладонью заросший щетиной подбородок, продолжил. Приказом управляющего губернии и моего шефа-комиссара я прикомандирован к 49-му эшелону для проведения чрезвычайных мер над забастовщиками. Сейчас всех мазутчиков чехословаки с солдатами нашего линейного вылавливают по всей Николаевке. Многие разбежались и где-то прячутся. Дорога парализована. И что это, все большевики? Какой-то Машевский, которого сейчас ищут по всему городу? Ерунда, Харунжий. Будь у Машевского тысячи рук и ног, ничего бы он не сделал. Пухнут рабочие с голода, вот на чем самовар забастовки вскипятили. Царь-батюшка платил машинистам и кочегарам денежки. Сегодня я все-таки это высказал на чрезвычайном заседании в эшелоне. Так на меня какая-то офицерская шантропа в атаку пошла, что я понимаю. Это я, князь. Ну, хватит, с меня хватит. Что-то вспомнив, князь положил тонкую руку на богатырское плечо Ноя и попросил. Если встретите когда-нибудь моего фронтового друга Кириллу Иннокентьевича, скажите, я не благодарю его за производство меня из штабсов в подполковнике. Нет, не благодарю. Он меня предал, оставив с этой бандой. Да-да. А сам он смылся к Деникину. Понятно? На юге теплее. Не забудете? Ной перемял плечами, не сообразив, бредит ли князь или пьян в стельку. Но от князя нестерпимо воняло духами. Кстати, напоследок окажу вам услугу. От эшелона и господина Борецкого, особенно Брахачика, держитесь подальше, вас в чем-то заподозрили. Как и меня, впрочем, в слюнявом самодержавном гуманизме. Да-да. В самодержавном царском гуманизме. А лучше уж разом покончить со всем этим бардаком, и кончено. Как это положено князю Хвостову? Да-с. Я именно за слюнявый царский гуманизм, но не за эти гайдовские букетики. У меня сегодня, когда допрашивали этих, кивнул на повешенных, желудок вывернулся. Полчаса полоскало. Слышали? Дальчевский произведен в генералы. Летите к нему, поклонитесь, и пусть он вас возьмет в казачий полк дивизии, которой он командует. На следующей неделе дивизию направят на фронт. Там все-таки почетно быть убитым лицом к заклятым врагам-большевикам. Почетнее, Харунжий. Ну, прощайте, иду в ресторан. Задыхаюсь, Харунжий, задыхаюсь. Спекся, родовитый князь. Оно и понятно. Времена царские и дворянские не вернуть князю. Никакими молитвами. А тут еще приказано присутствовать при чрезвычайных мерах по подавлению забастовки. Разве это княжеское дело? А на путях холодные мертвые паровозы, составы, составы и никакого движения. Мертвые холодные паровозы и мертвые составы на всех путях. Славно! Князь Хвостов прямо назвал фамилию Машевского и его Ноя предупредил —